вдруг неприятно. Значит, нам туда билет не нужен адекват. Значит, нам туда не надо, мы поедем в другие кормыши. Да! Да! Да! А чё это? Лучше по этому поводу всегда иметь проездной, типа этот самый как его, купон или когда зашел, отметили меточку, поставили и поехал куда надо, туда и ушел. Все ништяк получилось. До своего места всегда дошел, и никто не орет со стороны, что ему неприятно. Полагаем. Как-то так. Хочешь шибку, получишь наживку. Скидки с утёсом, все бы занимались этим матросы, все бы занимались этим дриппингом или как там, с резинкой за жопу куда привязывать. Я по улице приду, за угол захожу, там встают матросы, курят свои папиросы, ждут этого самого дрампера, дримпера, блин, как его там, эквалайзера. We'll be right back. Здорово, пацаны, я тут мимо проходил. Знаю, что здесь надпись есть. Дайте-ка я прочитаю, чтобы вы, я знаю, не скучаете. Так, где же здесь записано, где же здесь показано имя его? Имя записано здесь.